Гости в кармане. На ужин бабушка приготовила спагетти. Конни, Анна и Билли сегодня отвечали за мытье посуды. В кемпинге для этого были специальные санитарные комнаты с большими раковинами и горячей водой. Упс! Кажется, Конни переборщила с моющим средством. Пена уже поднималась из раковины. Она набрала немного пены, а затем сдула ее с ладони. «Эй!» Анна, взвизгнув, вытерла лицо. «Ну, погоди у меня!» И вжух! Началась большая пенная битва. Троица визжала и фыркала, еле переводя дыхание. А выглядели девочки так, словно всех троих разом макнули во взбитые сливки. Конни набрала еще немного воды в полупустую раковину. «Теперь нужно все же помыть посуду». И она принялась драить стаканы. «А нельзя побыстрее?» – спросила Билли. «Давайте поиграем. Вот здесь всегда должно лежать что-нибудь, что нужно вытирать, иначе мы с Анной выиграли. А если у тебя получится вымыть и положить сюда больше 4 предметов одновременно, то ты победила». «Отлично!» Конни принялась за дело. Словно чемпион мира, она терла губкой тарелки. Но и Анна с Билли не отставали. На базе не скапливалось больше 1 предмета. Но вот Конни перешла к приборам. И в мгновение ока 6 ножей ждали, когда их вытрут. «Победа!» — ликовала Конни. «Нечестно!» — надулась Анна. «Приборы не в счет». «А вот и в счет!» — ответила Конни. «Завтра ты будешь мыть. Тоже сможешь нас обставить на приборах». На обратном пути к автодому Конни почувствовала в кармане странное копошение. Машинально пошарив в нем, она достала ракушку, которую нашла на отмеле, и от страха чуть не выронила ее. Из ракушки кто-то выглядывал, но это был не моллюск. «О, нет!» — воскликнула Конни. «Я его тогда не заметила!» Маленький рак-отшельник ошалело качал своими клешнями, словно говоря: «Помогите, верните меня обратно на пляж!» «Нужно срочно отнести его в воду!» — решительно сказала Конни. Девочки торопливо отдали бабушке с дедушкой посуду, а сами побежали на дамбу. Море уже виднелось на горизонте, но вода еще не дошла до пляжа. Девочки прошли пару метров вглубь отмели и там в последний раз поглядели на малыша. «Прости, пожалуйста», — прошептала Конни. Ему уж точно было не слишком уютно у нее в кармане. Она опустила рака в большую соленую лужу. Тот некоторое время сидел неподвижно, а потом расторопно уполз вместе со своим домиком. Незадолго до заката они вместе с бабушкой, дедушкой и Якобом снова пришли на пляж. Вода вернулась, и спокойные волны Северного моря неторопливо набегали на берег. «Можно сейчас искупаться?» — спросила Конни. Бабушка огляделась, люди вокруг купались. «Да, почему бы и нет?» — ответила она. «Я с вами!» Все поспешили обратно в кемпинг, чтобы переодеться. И вот оно, плаванье на закате. Море окрасилось в золотисто-розовые тона. Конни, Анна и Билли купались, ныряли и брызгались друг в друга. Дедушка учил Якоба плавать, а бабушка легла на воду, наслаждаясь покачиванием на волнах. Домой возвращались в сумерках. «Хоть тину смыли», — сказала Анна. И все же перед сном нужно принять душ, чтобы смыть с себя песок, соль и водоросли. Через некоторое время подруги уже лежали в спальных мешках, выводя фонариками причудливые завитки на стенах палатки и обсуждая планы на завтрашний день. «Будем ездить верхом», — мечтательно сказала Анна. «Да», — протянула Конни. «Так уж и быть», — сказала Билли, хотя было понятно, что она не в восторге от этой идеи. «Почему ты не любишь лошадей?» — недоумевала Анна. «Я люблю их», — заверила подругу Билли. «Но предпочитаю делать это стоя на земле.